Глава 21. Дед въехал на территорию тюрьмы и, припарковав мраб у административного здания, скрылся в нем. Правда, ненадолго. Вскоре он вышел, неся в руках 5-литровую баклажку с мутной жидкостью, в которой батя безошибочно опознал пойло, и клетчатой хозяйственной сумкой размером с Европу, и направился в здание тюрьмы. «Бать!» – повернул голову Винт. «Ждем!» – твердо произнес командир, про себя подсчитывая примерный период обновления этого лоскута. Новички в сотне всего пару дней. До этого еще двое суток, по словам Седова, они скитались по лоскутам. В принципе, глядя на тюрьму, чья территория вместе с основным зданием оказалась разрезана пополам, батя их даже понимал. Зачем оставаться в не слишком-то безопасных руинах и ждать не пойми чего? Лучше поискать убежище понадежней и уже в нем пытаться понять, что произошло и как из этого выкручиваться. Однако деду место показалось достаточно надежным, чтобы расположить тут ополченцев. Понятно, что у человека, сначала прошедшего отбор в ЧВК «Адская сотня», выдержавшего муштру инструкторов, а впоследствии успешно дослужившегося до командира взвода, понятие безопасности значительно шире, чем у тюремных охранников, да и умения в наличии такие, что эту самую безопасность можно соорудить буквально из говна и палок. И все же. Лоскут, который обновляется самое редкое раз в 4 дня, вполне подходящее убежище для одиночки или малой мобильной группы человек из 5-6. Но для 26 человек, часть из которых гражданские и вообще дети, выбор двойника батю откровенно смущал. Настолько, что он все сильнее подозревал, ополченцы на самом деле находятся в каком-то другом месте. А тюрьма – просто обманка, созданная для того, чтобы взять батю на живца. Но он ведь не мог знать, что батя висит у него на хвосте. Может, просто перестраховался? «Бать, тебе не кажется, что место странное для того, чтобы наших тут держать?» – подтвердил сомнение Ивент. «Обновляется быстро. Подходящих помещений нет, только камеры. Заключенных держать в них – милое мля дело. Но бойцов, на которых ты рассчитываешь…» Что-то в словах Винта привлекло внимание Чуйки, и она прямо-таки взвыла в попытке предупредить. Только батя по-прежнему не понимал, о чем. Нужна была разведка. Но идти в нее должен был сам батя, а никто иной. Слишком велик риск спалиться в узких коридорах. Но в таком случае существовал риск упустить деда. Ведь оставшийся без невидимости внедорожник придется спрятать довольно далеко, и батя просто физически не успеет до него добраться раньше, чем дед, закончив свои дела, сядет в мраб и уедет по своим делам. Выходит, на разведку надо идти к кому-то из новичков. И строго после того, как дед покинет лоскут с тюрьмой. Хорошо бы отправить водилу. Он, как водитель важной шишки, мог быть знаком с внутренним устройством. Но куда ему с раной? Из вариантов оставался только Кола. Винт был необходим в экипаже внедорожника. Время утекало, как пересыхающий на глазах ручей посреди жаркой африканской саванны. А батя все никак не мог решиться. «Командир, давай я!» Неожиданно заговорил Кола, словно прочитав мысли командира. «Дед, как я понял, надолго тут не задержится, и отпускать его нельзя. Вы с Винтом при деле. Водили с раной, нечего внутрь соваться. Да и не был он никогда в самой тюрьме. Только в административной его пускали». «Слышь, Раскольников!» – среагировал водила. «Пасть захлопни!» «А я был, знаю, где там что!» – закончил Кола, не обратив внимания на возмущение водилы. «Сейчас занычусь где-нибудь, а как этот свалит, проверю, там твои люди или нет. А как дед в свою квартиру вернется, вы за мной прикатите». Ватя замолчал, задумавшись. Парень за считанные дни уже показал огромный рост из разбалованного сынка богатого папаши в полезную боевую единицу. Хотя вот уж от кого не ожидалось. Да и все равно, некого больше тут оставить. «Командир, я справлюсь», – твердо произнес Кола. «Меня столько по этим коридорам и камерам водили, что я там с закрытыми глазами сориентируюсь. Я чисто посмотрю, даже на глаза твоим показываться не буду». «На глаза по ситуации», – решился батя. «Но сделай так, чтоб дед о твоем визите не догадался. Возьми АДС и Макар с глушителем. Но пальбу почем зря не поднимай. Ночью вернемся за тобой». «Да знаю я, командир. Стелс наше все». Упоминание термина из видеоигр снова заставило батю засомневаться. Но сдавать назад было поздно. Да и других претендентов все равно не было. «Тогда иди. Учитывая, что из окон тюрьмы тебя тоже можно увидеть», – дал указание батя. «Командир!» – Кола расплылся в ухмылке. «Меня из камеры в допросную, свидальную и санитарную столько таскали, что я отлично знаю, что откуда видно. Окна везде, кроме допросной, под самым потолком. Чтоб в них выглянуть, надо табуретку с собой таскать. Да и стекло там такое, специальное, только свет и пропускает». «А прятаться ты где собрался? В камерах?» Снова влез водила, которому почему-то очень не понравилось, что на разведку в тюрьму пойдет Кола. «В шкафах?» – не растерялся Кола. «Это с каких пор в тюрьмах шкафы есть?» – удивился Вин. «Прям в камерах, что ли?» «Не!» – Кола помотал головой. «Это так называется просто. Коморки такие, по сторонам коридора, между камерами. Без окон и форточек, в которые еду суют. Их используют, когда надо по коридору провести двух заключенных так, чтобы они друг друга не увидели». «А, ясно!» – пробормотал Винт и задумался. Батя протянул Коле АДС со сдвоенным магазином и пистолет в тактической кобуре на бедро. «На, держи!» «Все, командир, побегу!» Немного смущенно сообщил Кола. «Надо спрятаться до того, как двойник к своей точили пойдет. Ты не переживай, я справлюсь». «Надеюсь», – коротко кивнул батя. Кола, выбравшись из машины, пригнулся и двинулся в сторону мусорных баков на тротуаре, расположенных на лоскуте рядом с тюремным. Оттуда, осмотревшись, перебежал к раскуроченному тварями журнальному киоску. Замер, услышав раздавшееся урчание. Тварям ни тюрьма, ни экипаж внедорожника, ни даже такой вкусный и беззащитный с виду Кола оказались неинтересны. Стая в 5 голов под предводительством гориллы пронеслась мимо, даже не повернув головы. Цель их была понятна. Где-то недалеко началось обновление. Но люди выдохнули с облегчением, когда твари скрылись из виду. Особенно шумным оказался выдох Винта, приготовившегося стаю перехватывать. В кои-то веки не понадобилось. Кола, убедившись, что стая ушла, совершил еще одну перебежку и спрятался в здании КПП. Больше он никаких передвижений не совершал, затихарившись до появления деда. Тот не заставил себя ждать. Вышел из здания тюрьмы и снова направился к административному. Бутыли в руках у него больше не было, а хозяйственная сумка опустела и в свернутом виде торчала из кармана. Надолго дед в помещении не задержался. Снова вышел на улицу и, наконец, направился к МРАПу. Заурчал двигатель, и бронеавтомобиль медленно покинул территорию тюрьмы. Водила, чуть отпустив деда, последовал за ним. Батя бросил быстрый взгляд на приборную панель. Заряд аккумулятора был полный. Кола перед тем, как вызваться на разведку, постарался и подзарядил электромобиль. Дар его креп так же быстро, как и сам гонщик, приспосабливался к новым реалиям своей жизни. «Будет толк», – удовлетворенно подумал батя, обернувшись на тюрьму и заметив перебегающий двор в направлении от КПП к административному зданию человеческую фигуру. «Будет, если не задвухсотиться раньше времени. Впрочем, тьфу-тьфу-тьфу». Суеверным батя никогда не был. Но тут не постеснялся и трижды сплюнул через плечо, воспользовавшись тем, что остался один на заднем сидении. В этом мире хоть в чёрта, хоть в Бога поверишь, если внутренних сил не хватит происходящее вокруг выдерживать и кукухой не течь. Впрочем, где-то в глубине души батя, всегда далёкий от верований существ, управляющих жизнью людей, начинал подозревать, что Бог всё-таки есть. Не такой, каким описывают его мировые религии, но всё-таки. Потому что то, что он сам до сих пор жив, иначе как божественным провидением и не объяснишь. Интересно, а дед, проживи он тут столько же, сколько батя, начал бы верить в существование высших сил? Хотя что об этом думать? Дед, попав в мир, где надо объединяться, затеял войну. И это батя ему прощать не намеревался. Не будет у двойника ни единого шанса поверить ни в Бога, ни в чёрта, ни во что-либо другое. Дальнейшее преследование деда никаких плодов не принесло. Он мотался по лоскутам, везде оставлял свои писули, которые батя уже даже не читал. Время от времени делал пометки на такой же карте, что была у бати. В какой-то момент он даже добрался до цеха, и батя, а вместе с ним и Винт с водилой, уже было приготовились нападать. Но дед, остановившись, походил под стеной, пожевал губы в раздумье и не стал оставлять на ней свой автограф. Просто сел обратно за руль МРАПа и уехал. Батя последовал за ним. К вечеру дед снова вернулся на лоскут с элитником, чей дар источал всепоглощающее отчаяние и заражал им потенциальных жертв. Сам элитник уже убрался. Он, как и дед, предпочитал охотиться и обделывать свои элитные делишки подальше от места, где жил. Так что бороться со своей психикой не пришлось ни бате, ни Винту, ни даже водиле. Дождавшись, пока дед зайдет в подъезд, командир оставил Винта следить, а сам вместе с водилой отправился на поиски подходящей для убежища квартиры в соседнем подъезде. Таковая отыскалась буквально через полчаса. Элитник своим даром распугал с лоскута всех тварей. Оставив водилу обживаться, батя вернулся за Винтом. Боец поначалу принялся отказываться остаться, но командир напомнил ему, что водила все еще ранен, и к тому же не имеет боевого опыта бойца адской сотни, так что ему нужен напарник. И Винт сдался. Нагрузившись пойлом и банками с тушенкой, боец под прикрытием батиной невидимости отправился к водиле. А сам батя, сев за руль внедорожника, направился к тюрьме. Пора было забрать оттуда Колу. Езда по ночному пеклу, пусть даже на электромобиле и под невидимостью, тут еще экстрим даже для опытного бойца. У твари отличное зрение, которое позволяет им видеть в темноте намного лучше, чем людям. И нюх. который можно отбить большим количеством специй. Но их у бати под рукой нет. Вот и приходилось командиру соблюдать максимальную осторожность, ехать медленно и с выключенными фарами. Их свет дар невидимости не глушил. То и дело батя вынужден был останавливаться и пропускать стаи. С наступлением темноты твари активизировались. Пару раз пришлось заезжать на полуразрушенные мойки и в подземные гаражи, чтобы не быть растоптанным, сметающим все на своем пути крупняком. Так что путь занял немалое количество времени. Добравшись до тюрьмы, батя припарковал машину за тем же киоском, где днем спрятался Кола, и выбрался наружу. С наслаждением вдохнул прохладный ночной воздух, сдобренный вездесущим душком разложения, и принялся осматриваться. О конкретном месте встречи он с Колой не договаривался, рассчитывая действовать по ситуации. Но гонщик и сам сообразил, что надо дать о себе знать. Прямо на задней стене киоска, на невидимой со стороны территории тюрьмы, по пыли пальцем была выведена надпись «Раскольников и Ко». А рядом стрелка, которая указывала прямиком на административное здание. «Молодцом, сообразил!» Себе под нос довольно пробормотал батя и отправился в указанном направлении. Дверь в административное здание была чуть приоткрыта. За ней царила темнота. Батя, взяв на изготовку ополченский АК-74, стволом толкнул полотно двери и сразу же вжался в стену, готовый ко всему. Дверь распахнулась бесшумно. От порога пролегла полоса слабого света от звезд, скорее мешающая, чем помогающая что-то разглядеть. Батя выждал минуту, прислушиваясь, не донесется ли изнутри какой-нибудь шорох, и, крадучись, шагнул внутрь. Впереди метрах в трех виднелась решетка, преграждающая путь. Раньше она была заперта на магнитный замок, но сейчас замерла в полуоткрытом состоянии. Слева находилась комната дежурного, закрытая бронестеклом. Справа еще одно небольшое помещение. Заглянув в него и обнаружив только поваленный в кучу стол и две скамейки, батя двинулся к решетке, миновал ее и уперся в длинный коридор со множеством дверей, тянущийся вправо и влево. В обоих торцах виднелись окна, не узкие под потолком, а вполне обычные, разве что забранные решетками. Приметив, что на пол правого коридора из-за одной двери падает узкая полоска тусклого света, батя направился туда. Бегло прочитал надпись на двери. «Досмотровая». И также стволом толкнул дверь, приоткрывая ее сильнее. Зашел внутрь. По одной из стен тянулись столы со скамейками. С другой был проход, оснащенный металлоискателем. И застекленное окошко для приема вещей на хранение или передач для заключенных. В углу у окна, снова обычного, но заклеенного пленкой, через которую невозможно было заглянуть с улицы в помещение, стоял древний холодильник «Бирюса», а на нем дешевая и обшарпанная микроволновка. Убедившись, что помещение пустует, батя, стараясь ступать бесшумно, прошел под рамкой обесточенного металлоискателя и оказался в следующей комнате. Здесь у застекленного окошка стоял стол с большими весами и кипой каких-то тетрадей. По стенам высились стеллажи, на которых стояли пакеты, мешки и пластиковые контейнеры, заполненные вещами, которые забрали у заключенных. Запах тухлятины отсутствовал, что сразу подсказало бате. Досмотровая для посетителей находится в другом месте, а здесь забирают на хранение именно что вещи заключенных. Командир хотел было уже идти обратно в коридор, но вдруг заметил, что в одном из контейнеров, прямо напротив металлоискателя, торчит листок бумаги, на котором снова имеется надпись «Раскольников» и цифра 14. Бесшумно хмыкнув, батя выскользнул в коридор. Досмотровая имела номер 9, дверь чуть дальше – 8. По логике, следующая должна была оказаться 7-й, поэтому батя развернулся и отправился в левое крыло. Да, все верно. Помещение под номером 14 было первым, которое ему попалось на глаза. С виду дверь была заперта, но слабый толчок заставил ее отвориться с едва слышным скрипом. Батя тут же принял боевую стойку, вскинув калаш к плечу, и медленно прокрался в помещение. Это был кабинет, о чем недвусмысленно говорили письменный стол с древним массивным монитором и забытой чашкой, с торчащим из нее ярлычком чайного пакетика, офисный стул и полки, заставленные папками с фамилиями и номерами дел. Обстановка выглядела по-деловому строгой и в то же время бедной, но батю интересовала не она. Помещение казалось пустым, и с первого взгляда обнаружить новые целеуказания не удалось. Командир даже немного растерялся. «Куда теперь-то, мля?» Решил осмотреться внимательнее, раз уж Кола придумал, как направить батю и при этом не спалиться перед дедом, если вдруг тот заявится раньше, значит, подсказка есть. Просто надо ее найти. Но стоило только командиру сделать еще один шаг, как в затылок ему уперся ствол, и тут же раздался шепот Колы. «Как зовут нашего водилу?» «Михаил», чуть запнувшись, вспомнил батя, но мысленно похвалил Колу еще раз. Имя водила он уже почти забыл, но дед в принципе не мог его знать. Так что бывший гонщик все сделал правильно. Если бы не получил ответ, пальнул бы деду в голову. А получив, сразу понял, что перед ним свой. Ствол тут же отодвинулся от затылка. Батя обернулся. «Растешь, молодежь. Что выяснил?» Улыбка, появившаяся было на лице Колы после похвалы, исчезла. «Командир, тут это... В общем, тебе лучше самому посмотреть. Но сразу скажу. Дед твой, урод моральный. Сам комля собаки. Короче, пойдем. Сейчас сам все поймешь».